Глава 7. Торн. Удивительно, но по дороге к побережью Алана уснула, оставив на моем языке легкий привкус меда. Я потянулся к переднему сиденью рядом с Джастисом, достал поношенную толстовку и накрыл ее. Обхватив пальцами ворот, она закуталась в нее и придвинулась ко мне. «Какого черта?» Я услышал тихое бормотание, когда она ткнулась носом в мое плечо. Нахмурившись, я поднял руку и позволил ее голове упасть мне на бедро, на котором она вскоре устроилась поудобнее, с тихим вздохом повернувшись на бок и закинув обнаженные ноги на сиденье. Гладкие и мягкие, как бархат. Боже, она могла убить меня, даже не подозревая об этом. Сколько же она выпила? Она уже должна была проснуться, подумал я. Подняв глаза, я встретился взглядом с Джастисом, и на мгновение промелькнувшее в его карих глазах веселье быстро исчезло. Я снова посмотрел на Алану. Уличные фонари за окном, сменяя друг друга, бросали тени на ее утонченный профиль, а пышные волосы струились по ее спине, и, казалось, даже святой не удержался бы, чтобы не запустить пальцы в эти кудрявые локоны. А я, черт возьми, был далеко не святым. Прикоснувшись к игривым прядям, я ощутил, что они были мягче шелка. На таком близком расстоянии в этом танце теней я, наконец, рассмотрел их оттенок. Это был насыщенный соболиный цвет с рыжими, светлыми и темными акцентами. Сдержав стон, почувствовал, как члену стало тесно в джинсах. «Почему она чувствует себя со мной в безопасности?» – размышлял я. Алана явно была из тех, кого всю жизнь оберегали. И, возможно, в чем-то еще наивна. При этом обаятельная и эффектная, она точно знала, как влиять на аудиторию и обладала живым умом. Присмотревшись, я заметил темные круги у нее под глазами, скрытые под слоем макияжа. Когда она в последний раз спала, не мешала ли ей заснуть предстоящая свадьба с Соколовым, подумал я. Она сдвинула брови, будто прочитав мои мысли, и мне потребовалось все самообладание, чтобы не разгладить маленькую морщинку на ее лбу. Единственное, что я тогда позволил себе, это гладить ее по волосам, пока она спала, пока она была в безопасности. Эта девушка казалась мне совершенно незнакомкой. Женщины, с которыми я имел дело раньше, были независимы и жили собственной жизнью, не ожидая от меня ничего, кроме бурного секса, после которого мы оба долго не могли отдышаться. В конце концов, я был удовлетворен физически и ни разу не испытывал всепоглощающего чувства собственничества. Но хорошо зная себя, я легко распознал грани этого чувства, темного, смертоносного и далекого от того, чего хотела Алана. Она была слишком чиста для меня, но это ненадолго. Ей было суждено стать моей, и однажды она пожелает погрузиться в темноту. В этом сомнений не было. «Ты уверен?» — тихо спросил Джастис. Я поднял голову и бросил на него убийственный взгляд, который заставил бы любого в моем окружении наделать в штаны, а после вонзить нож себе в сердце. Он быстро перевел взгляд на дорогу, но я успел заметить в его глазах искреннее беспокойство. Может быть, за меня, а может, за нее. В конце концов, он точно знал, на что я способен. «Она слишком хороша для такого хлюпика, как Кэл», — ответил я. Это было уже неважно, учитывая, что она предназначена мне. «Согласен», — сказал Джастис, фыркнув. «Она и правда удивила меня, когда попыталась выпрыгнуть из машины. Губы дернулись, и мне потребовалась секунда, чтобы подавить улыбку. Она довольно сильно ударила меня. Мне понравилось, что она обдумала все варианты и решила ускользнуть из машины без криков, плача и угроз. Просто бесшумно атаковать и сбежать. «Я ожидал услышать парочку истерических воплей», — сказал Джастис и оценивающе посмотрел на нее. «А я нет. Я наблюдал за Аланой больше года вживую и в соцсетях. Эта девушка была спокойна и собрана, несмотря на давление. Она в шоке из-за того, что произошло в баре, и, видимо, очень устала. Во сне она выглядела еще более хрупкой, и внутри меня шевельнулась тревога. Мне не чужды чувства, хоть имя мое «Тихий шепот смерти», звучащий за мгновение до боли. Если кто и заслуживал болезни, от которой я страдал, или проклятие, как ее называл Джастис, то это я. Этакое заслуженное возмездие. «Уверен, завтра она снова набросится на меня», — сказал я, ухмыльнувшись. По правде говоря, шея побаливала. «Что со мной не так?» Слава богу, Джастис этого не заметил. «Какой бред!» — подумал я и нахмурился. Включив телефон, я быстро набрал Вайнда, чтобы убедиться, что он еще не всех убил. «Вайнд». Я говорил тихо, чтобы не разбудить Алану. Слова Вайнда были на вкус как сосновые иголки. Неплохой вкус, но иногда раздражал. Так что я достал из кармана мятную конфету в надежде хотя бы на время очистить вкусовые рецепторы. Несколько человек в живых осталось. Голос инфорсера звучал спокойно, но слегка настороженно. Если он хотел преуспеть в этом мире, то ему нужно было научиться лучше скрывать свои эмоции. Я кивнул Джастису, и у того сжалась челюсть. Он обо всем позаботится. «Хорошо. И что у нас есть?» — спросил я, надеясь, что чертова тона пироповых гранатов. Эти камни были нужны мне. Я пользовался защищенной мобильной связью, так что он мог говорить спокойно. Куча обычных кварцевых кристаллов для хранения данных и 4 странных кристалла в форме пирамиды. «Чёрт, ни одного граната», — подумал я. «Расскажи о странных. Они меняют окраску зеленого на красный при смене освещения с дневного на искусственное». «Чёрт. Похоже, это Александрит». Я расстроился. Я ожидал увидеть кристаллы для данных, потому что отец Аланы, а значит и Аквариус Сошиал, нуждались в более мощных устройствах хранения информации. А кристаллы кварца, как удалось выяснить, сохраняли больше данных, чем любой другой минерал, хотя и быстрее изнашивались. Вот почему для гигантов соцсетей было так важно иметь в запасе эти камни. Найти такие редкие кристаллы, как Александрит, стало большой неожиданностью, а я ненавидел сюрпризы. «Можешь узнать, откуда они взялись?» «Нет. Пока нет». «Значит, он оставил кого-то в живых. Да, они могли быть просто курьерами, но мы в любом случае это выясним». Я рассеянно погладил Алану по волосам, и она вздохнула, прижавшись ко мне. Яйца горели огнем. «Хорошо, все упакуйте и отправьте в штаб-квартиру». «Будет сделано», — ответил Вайнд. Александрит, обладавший способностью менять цвет, передавал и хранил больше данных, чем можно было представить, и я полагал, что он может спасти мою чертову жизнь. Очевидно, я был не единственным, кто положил глаз на этот кристалл. Мысль о том, что Матиас Бамонт чуть не прибрал его к своим окровавленным рукам, приводила меня в бешенство. Мне нужно было выяснить, кто еще так же далеко продвинулся в развитии технологий. Если это была не одна из трех компаний, то оставался только один вариант. На поле появился новый игрок, который и продал ему Александрит. Вайнд откашлялся. «Хочешь встретиться в лодочном домике?» Я посмотрел на спящую Алану, и что-то темное разлилось в крови. Как раз в том домике у океана я обычно допрашивал подозреваемых. «Да, мне нужны ответы. В этих контейнерах должны были лежать красные гранаты». Вайнд усмехнулся. «Да уж. Знаешь, Бамонт будет в бешенстве из-за потери части своих поставок. И это еще не все, что он потерял тем вечером. Не звони мне, пока не добудешь информацию», — сказал я и бросил трубку. Джастис снова повернул. «Красных гранатов нет?» «Нет». В каждой из трех известных семей один человек был привязан к определенным кристаллам. В каменном веке эта способность считалась волшебной, потому что связь с кристаллами давала ее обладателю отличное здоровье и способности обрести больше власти. В компьютерную эпоху эта связь поставила наши семьи выше остальных пользователей технологий, а сейчас, в эпоху социальных сетей, мы стали почти богами. К сожалению, враг выяснил, как заразить мой главный гранат. Тот, что управлял всеми серверами компании, смертельным вирусом замораживающего типа, который при зарядке передался и мне. Так что теперь мне были нужны здоровые гранаты, чтобы поддержать работу Malis Media и избежать смерти. Я надеялся, что если смогу наладить соединение со здоровым камнем, к который никак не мог найти, то буду спасен. Мы найдем нужный гранат. Я набрал номер нашего главного операционного директора и по совместительству лучшего программиста в мире. «Кастоу на связи», — сказал он под стук клавиатуры. «Найди Алану Бамон в соцсетях». Когда я произнес ее имя, она слегка вздрогнула, сморщив носик. Я запустил пальцы в ее волосы и начал массировать затылок. Тихий стон удовольствия слетел с ее сладких губ, и я с трудом сдержался, чтобы не прикоснуться к ним. Последний пост от Аланы был сегодня перед ужином. Больше ничего нет. «Хорошо, хотя бы не придется сегодня вечером чистить интернет», — подумал я. «А что насчет стрельбы в Мартине Мане?» Кас на мгновение замолк. «Ты только что сказал Мартине Мане?» Я промолчал. На линии снова защелкали клавиши. В новостных изданиях ни одной публикации, но есть несколько сообщений в соцсетях от частных лиц. Нужно будет удалить их. И ничего от Aquarius Social или Hologrid Hub. Значит, Матиас Бамонт и Кэл Соколов позаботились обо всем, а точнее старший Соколов, который удалял видео и комментарии, касающиеся той перестрелки. Тем не менее, по меньшей мере, одно из них уже попало в крупные новостные издания. «Удали все, что есть», из Малис Медиа и взломай Time Jam, если получится, потребовал я. Этот вопрос касался всех 4 соцсетей, ведь именно оттуда большая часть мира узнавала новости. Я не хочу, чтобы были какие-либо записи о стрельбе или о Лане после ее последнего поста. Будет сделано, сказал Кас твердо и уверенно. Что-то еще? Я попытался переместить вес, но внизу все еще пульсировало. И я боролся с желанием разбудить Алану и заставить ее стонать от удовольствия. Джастис заехал на мою территорию, и нас начало трясти, когда он залавировал по мосту. Чем сейчас занимается Матиас Бамонт? Кас нашел информацию быстрее, чем я ожидал. Он дома, но его люди слоняются по городу в поисках... Аланы. Он стал говорить быстрее. Нужно, чтобы я нашел ее? Нет. Просто следи за Матиасом и братьями Соколовыми. Заходи на их профили каждый час. Если будет свободное время, поищи кого-нибудь, кто занимается исследованиями применения Александрита. Нужно найти нового человека, сказал я и повесил трубку. Высокие фонари за окном светили приветственным знакомым светом. Теперь, когда мы были на моей территории, я наконец мог расслабиться. Позвони мисс Пендрейк и попроси ее прислать одежду для Аланы, приказал я Джастису. Понял. Джастис остановил машину у входной двери. На улице все еще шел дождь. Я взял Алану на руки и, пригнувшись, вошел в дом. Она выглядела настолько хрупкой и беззащитной в моих объятиях, что я, как зверь, возжелал ее больше прежнего. Еще 2 дня назад я бы поставил все свое состояние на то, что это невозможно. Но я был неправ. Кивнув охранникам, я поднялся по изогнутой лестнице в гостевую спальню, которой никто никогда не пользовался. В комнате, она определенно была предназначена для девушки, стояла огромная кровать с бельем цвета слоновой кости. Очевидно, мой дизайнер ожидал, что ко мне в гости придет женщина или даже две. Я откинул тяжелое покрывало и осторожно уложил гостью, ожидая, что она проснется. Алана не проснулась. Вместо этого она что-то пробормотала и перевернулась на бок, лицом ко мне. Ее юбка задралась, а пропитанный кровью топ сполз вниз, слегка обнажив полную красивую грудь. Только спустя секунду я очнулся и заметил ее нелепые каблуки. Просто чудо, что она смогла добраться на них до кладовки. Нельзя было оставлять ее в них. Молча опустившись на корточки, я потянулся к ремешку, обвивавшему ее лодыжку, расстегнул его и снял туфлю. От этого прикосновения мы оба глубоко вздохнули. Вздрогнув, я поднял взгляд и увидел, что ее глаза все еще были закрыты, а рот приоткрылся. Со второй туфли я справился проворнее, а затем встал и укрыл Алану покрывалом. От ее тела исходил запах жимолости. Это ее духи или шампунь, или просто ее запах. Что бы это ни было, этот аромат создан для меня. Только для меня, подумал я. Развернувшись, вышел из комнаты и бросил взгляд на наручные часы с гранатовыми кристаллами. Пришло время пролить кровь, чтобы получить ответы. Этой ночью Алана могла спать спокойно.